Часть третья. На земле. Личное конфиденциальное послание от адмирала Успенского свалилось на командира полицейской эскадры Рабиновича, как снег на голову, и погрузило в глубокое расстройство. Во-первых, так и не удалось выяснить, откуда именно на полицейский информационный бакен пришел сигнал. Во-вторых, текст послания оказался до того неожиданным, что Рабинович поначалу даже растерялся. Полицейский адмирал был реалистом и хорошо знал, с кем имеет дело. Официальную версию, гласящую, что Рашин сошел с катушек, он сходу отмел как несостоятельную. Узнав, что группа F вышла из повиновения, Рабинович сразу понял, что старый друг Алекс решил таки наконец уйти в политику и захватить власть. По мнению Рабиновича, демонстрация силы на Марсе означала вовсе не сумасшествие Рашина, а просто начало его политической карьеры. Как полицейский, Рабинович обязан был Рашина арестовать и передать суду. Но как живой пока что человек, да к тому же еще и семейный, он этого делать категорически не хотел. Поэтому едва только с земли пришло распоряжение мятежного адмирала схватить, Рабинович занервничал и принялся судорожно перемещать свои войска. Разукомплектованная армия не была готова к серьезной межпланетной войне и едва-едва годилась оборонять Землю. Единственной реальной силой, которая могла бы Рашина укоротить, оставалась злосчастная эскадра Рабиновича. Больше всего Рабиновича мучило недоверие к информации с Земли. Гражданские власти, приказавшие ему арестовать Рашина, сообщали, что тот сам явится к полиции в руки и первым стрелять не станет. В ответ на резонный вопрос, а что еще Рашин будет делать в районе пояса, если не бить полицейских, толковых разъяснений не последовало. Поэтому вице-адмирал не спал ночами, извелся сам и задергал свой штаб. То ему казалось, что группу F следует накрыть упреждающим массированным ударом, а далее выкручиваться сообразно обстановке, то Рабинович требовал представить ему какой-нибудь план, по возможности подлый и коварный, позволяющий выманить Рашина с тушканчика и таким образом мятеж обезглавить. Но все идеи по управлению огнем упирались в проблему совершенного непонимания, в какую сторону придется стрелять. А все коварные планы захвата оказывались на поверку слишком шаблонными для того, чтобы быть достаточно подлыми. И когда Рашин внезапно первым вышел на контакт, у Рабиновича сначала от радости гора с плеч свалилась, а потом от удивления заболела голова. Он ждал от Рашина чего угодно. Предложение сотрудничать, ультиматума, знаменитого русского «иду на вы», наконец. Вместо этого он получил в руки спокойный и дружественный информационный текст, внешне ни к чему не обязывающий. Рашин просто сообщал, что произошло на самом деле, объяснял свои дальнейшие намерения и ничего взамен не просил. Худшего подарка он Рабиновичу сделать не мог. Теперь полицейский должен был каким-то образом принять решение, причем всю ответственность за него взвалить на себя. Борясь с желанием отдать письмо Рашина психоаналитику, Рабинович принял таблетку от головной боли и вывел на монитор сопровождающую текст картинку. Внимательно просмотрев ее, он принял еще две таблетки. Потом отправился в медпункт и реквизировал у доктора недельный запас спирта. На следующий день Рабиновичу было очень плохо, и эскадра наконец-то смогла от него отдохнуть. А еще днем позже он вызвал на флагман всех старших офицеров эскадры и показал им запись, на которой огромные блестящие загогулины чужих кораблей гонялись за маленьким зеленым скаутом. Когда в кают-компании утихли изумленные возгласы, Рабинович поднял ладонь, призывая людей к порядку, и произнес характерную для него речь, короткую и безапелляционную. «Это долбанная запись, мать ее так подлинная!» — сказал вице-адмирал. «Работал Абрам Файн. Опытный старый хрен, вы его, бля, знаете. Алекса Успенского, чтобы ему провалиться, вы тоже знаете. Никакой он трам-тарарам не псих. Нормальный русский, мать его так. Говорит, с красножопами его подставили. Замечательно. Пусть эти...» Набор эпитетов продолжительностью в минуту. «Гражданские подставляют кого угодно. 100 херовым в рот и якорь в жопу. Главное, чтобы не подставили нас. А хотели...» Еще минута раздумий вслух. «Воевать с этой трахучей группой F – занятие для умственно отсталых. Я так считаю, что меня. Понятное дело, никто здесь группы F трам-тарарам не боится. Мы ее вздрючим трам-тарарам. Если понадобится, эти военные у нас будут сосать, пока не подавятся. Но сколько при этом они побьют нашей гребаной посуды, страшно подумать. Трам-тарарам. Я таких гнилых раскладов не хочу». Похоже, и Алекс, мать его, тоже этого не хочет. Он старый и умный русский мудак. Предлагает разойтись, бля, по-хорошему. Так что в сложившихся педерастических обстоятельствах беру всю ответственность на себя. А вы, такие раз такие... Несколько минут задушевного рассказа об особенностях интимной жизни подчиненных. Да, о чем это я? Вы сказали, что берете ответственность на себя, господин вице-адмирал, сэр. Напомнил заместитель Рабиновича. «А кто еще здесь на такое способен? Ты, что ли?» – осведомился Рабинович, но ни одного крепкого слова к вопросу не присовокупил. Как хороший командир, он никогда не ругал своего офицера персонально, когда рядом были младшие по званию, хотя при этом не стеснялся материть всю свою эскадру оптом. «Так вот, негодяи!» – заключил он. «Приказываю всем быстро рассосаться отсюда нахер и носа блядского не показывать, пока я не разрешу». Может, Алекс и не врет, мать его, а может, тут какая-то засада. Короче, план расстановки наших вонючих сил получите у начштаба. После чего встанете по своим долбанным местам и будете тихо стоять. Занимайте, мать ее, сферическую оборону. Я в центре жду Алекса, он, зараза, должен подойти на двух кораблях. Но если он, паскуда, задумал кинуть нам подлянку, то хоть вы, трам-тарарам, живы останетесь. Всякие детали, подробности и прочие гребаные координаты вам сообщат. Вот так-то. «Мать-перемать и все такое. Жду ваших сраных вопросов нахер». «А как же насчет чужих, сэр?» — спросил кто-то не в меру любопытный. «В смысле, что мы с ними будем делать?» Вице-адмирал испепелил непонятливого офицера взглядом, крякнул и с надеждой посмотрел на заместителя. «Мы ничего не будем делать с чужими», — спокойно объяснил заместитель. «Это задача армии. Поскольку от армии на сегодня не осталось...» Он слегка замялся. «Почти ничего. Короче, нам этот русский траходактиль со своей трахучей бригадой нужен живой и невредимый», заключил Рабинович. «И это ваше мудацкое счастье, что он не псих и хочет по-прежнему делать свою долбанную работу. Потому что, мать-перемать, если бы против чужих выставили вас, трам-тарарам, мне даже страшно представить...» И так далее. «Короче, если с Алексом все нормально, мы его должны в жопу поцеловать и не поморщиться». «Вот именно», — поддакнул заместитель, — «именно это я и хотел сказать».